Глава четвертая. Там здоровенная тварь одна. Кольнул запоздалый страх. Лицо Трота резко сменило выражение. Насколько здоровая? Похоже, больше этих. И что будем делать? На лице Мура была видна работа мысли. Он не столько реально спрашивал, сколько давил растерянность. Ну, для начала воздержимся от того, чтобы лезть к ней на обед. Улыбка парня была нервной, но самообладание уже возвращалось. Он отошел назад, достал из сумки флягу с крепким чаем и хлебнул. Прошел еще раз по всему кругу, до предела напрягая дар. Все оставалось по-прежнему. Тварь же все еще одна, но здоровенная и спрятавшаяся под жестяную крышу. «Красава! Это же он нас, значит, издали засек, а моего нет. Дождался, пока мы полностью отвлеклись. Сумел прикинуть, куда мы точно пойдем. Подобрался очень быстро и тихо. Затихарился на зависть спецназу. Хорош. Не то, что для простого человека и для нервороченного вояки». Болтовня позволяла подавить отходняк страха, причем обоим. Радар это чувствовал. Среди тварей, особенно высших, типа элиты и горошников, таких немало. Я предупреждал, что привлекать их внимание вредно для здоровья. Так что вообще делать-то будем? Сейчас подождем чуток. Не подвалит ли еще кто на вечеринку? Потом начнем работать по моему плану. Часов не было ни у кого, так что время прикидывали на глаз. «Горошники? Это первый раз слышу, давай подробнее», — спросил, изобразив ровный интерес, словно сидел в институтской аудитории радар. «Да что подробнее, из обычных тварей отжираются бронированные, вот их так и зовут. За то, что в них бывают такие шарики твердые. Они не просто на нектар идут, они дар развивают. Догадайся сам, что дороже и насколько». «Угу, догадываюсь. Особенно если прикинуть, что без яда мы бы их хрен бы свалили. В голову такой танк арбалетом не пробьешь. Или снайперская винтовка, или пулемет. А сами эти ребята на открытом месте сожрали бы и пулеметчика». «Если не лохануться, не сожрали бы. Пулемет — это все же пулемет. Хотя размер стаи решает. Мы не раз с базы пулеметами косили целые стаи, но бывают и потери, иногда тяжелые. По окрестностям было все так же тихо. Ни с пустыря, заросшего кустами, ни из обшарпанных домов никто больше не вылез. Так, смотайся вниз, возьми в любой квартире какой-нибудь фигни, способной шуметь при падении, бери побольше». Студент ткнул пальцем на спуск в подъезд. Трот вернулся быстро, неся охапку старой обуви. Радал развел руками. «Так, этот умник все же не залез по стене к нам за спины. Значит, вероятно, не может. Уже хорошо. Но если все же выяснится, что может, да еще если стрелы его не возьмут, дергаем быстро в люк. Это единственный шанс». Парень положил арбалет на поребрик ограждения. Спустил сумку с припасами и хабаром в подъезд. Перехватив стол поудобнее, прицелился. «Стреляй из обоих арбалетов. Я начну, только если вверх полезет. Шумелку кидай сначала к воротам, вдруг поверят, что мы вышли. Если нет, то на крышу». «Ну, поехали». Одна туфля шлепнула, упав. «Ничего». Вторая, здоровенная костистая туша со стремительностью снаряда, вылетела из норы. У закрытых ворот она удивленно притормозила. «Звяк, звяк». Трот отстрелял оба арбалета. Первая стрела, ударив со слышным даже на крыше глухим стуком, отлетела. Вторая вошла на ладонь. Радар откинул пушку на ремне назад и перезарядил первый арбалет, подав его напарнику. Тварь начала разворачиваться, похоже, планируя сбежать. Видимо, яд уже начал действовать, движения стали замедливыми. Цвяк! Еще одна стрела основательно вошла в спину. Сделав несколько неловких шагов, тварь мордой вперед свалилась почти в тот же подвальный спуск, из которого выпрыгнула. Цвяк! Еще стрела попала в бронированный выступ на затылке. С этого ракурса его удалось пробить. Радар положил руки на поребрик, скрывая дрожь в ладонях. Нервное напряжение и физическая перегрузка давали о себе знать. Все же чертовы машинки были слишком тугими. «Курим 15 минут, потом спускаемся за хабаром. Ты вскрываешь, я прикрываю со стволом». Следующие 3 дня были наполнены работой, но прошли без приключений. Потрошение с паровых мешков дало горсть спаранов и несколько горошин. По меркам иного рейдера неплохое состояние. для готовящегося плана лишь проба сил. Тащить вдвоем тяжелые тела через ворота во внутренний двор, а оттуда в подвал, было каторгой. Но только там они могли очень осторожно вырезать стрелы, чтобы не прилечь нежелательных, пока гостей запахом крови. Там же оприходовали трупы, чтобы не было запаха гнили. Благо скотч и полиэтиленовые пакеты для мусора не были редким трофеем. По сравнению с этим, остальное было легким и даже приятным. Без суеты, но ходка, напарники готовили здание к нужной роли. Отпиливали лестницы на чердак, таскали воду в пластиковых бутылях на крышу и в квартиру, выбранную под жилье. Стаскивали туда же запасы еды и горючего. По возможности обыскивали квартиры на предмет полезного. Разнообразили обыски, разве что иногда встречавшиеся следы белых трагедий. Другим скучным и тяжелым делом было надстраивание стенки на гараже, перекрывающим выход. Для этого пришлось притащить из соседнего магазина кучу пустых коробок, засыпав их потом разным мусором. Что ж, какая-никакая, но это была дополнительная преграда для желающих выбраться, запрыгнув на гараж. Трот был все так же сумрачен и пессимистичен, но от дел не отлынивал. Однажды, что-то продумав, он неожиданно начал разговор. «Радар, ты понимаешь, что качественного рубера стальная дверь задержит не сильно надолго? Об элите я уж не говорю». «Ну, не задержит и пусть. Пусть лезет в узкий люк, мы будем рады. Там и с лестницы он был бы добычей. Без нее просто получит болт прямо на лестничной площадке. Все равно план предполагает дурной риск». «Любой план предполагает дурной риск. Даже ничего не делая, можно запросто попасть под стаю, где будет и элита». «Я к чему? Ты трофейной пушкой-то пользоваться умеешь? Снять с предохранителей, прицелиться и нажать курок смогу. Как я могу стрелять, ты видел сам. Можешь, но я не об этом. Я хочу кое-что показать, если дашь ствол». «Бери». Парень снял ремень с плеча. Все с тем же сумрачным выражением лица Трот взял автомат. Нажал на какой-то выступ, и в верхней части сдвинулись какие-то пластины, открывая маленький окуляр. Потом что-то еще нажал, и внизу зажглась яркая точка лазерного прицела. Еще что-то отщелкнуло, и у ствола появился небольшой, но реальный приклад. «Так у нас все время был вполне приличный бинокль, что ж ты раньше молчал?» «Ты не спрашивал, может, сам знал». «Ладно, спасибо», — радар с непередаваемой интонацией произнес последнее, забирая ствол и пробуя целиться. «Еще. Патроны в обойме не просто бронебойные. Что-то в них намучено внешниками, специально по местной костяной броне. Башку элите не пробьет, не пулемет все-таки. Но все же значительно эффективнее, чем обычные. Интересно, сколько крови такой патрон стоит? Крови? 6 литров магазин. Яйцами штук 5 за пару. Это у Асеев. Цены нолдов не знаю, как и других внешников. Есть желание прикупить? Веселые ребята всегда тебе будут рады». «Не сейчас. Мне мои пока еще дороги». Сделав вид, что не заметил желчной спильки, парень вернулся к изучению пушки. Радар со скучающим выражением смотрел в открытое окно. «Сегодня, думаешь, будет перезагрузка?» «Сегодня. Но точный час вряд ли тебе кто-то скажет. Тогда, значит, следим, и пока бьем баклуши. А мы точно увидим?» Студент старался говорить равнодушно, не показывая волнения. «Если не увидим, то точно почуем. Кисляк чуется очень здорово, а тут еще и ветер на нас». «Ну, тогда живем, почти расслабляемся». Радар улыбнулся. Можно сказать, что компания била баклуши в ожидании дела. Роль баклуш выполняли стрелы, деревянные из железных прутков и даже из распиленных детских лыж. Алюминиевая трубка тоже неплохо подошла. Затачивать напильником наконечники и клеить оперенье из тонкого пластика было делом почти медитативным, вроде поклейки танчиков уже прошлой жизни. Больше всего надежд было на стальной пруток. Не пожалев добытый из разбитой легковушки аккумулятор, получилось снабдить стрелы оригинальными свинцовыми наконечниками. Заточенная сталь совсем чуть-чуть торчала из свинца. Вжик-вжик, вжик-вжик. Наконечник стрелы в импровизированных тисках из зажима приводился в нужную форму. Через открытое окно штаб-квартиры потянуло омерзительной кислой вонью. «Ну что, пора заводить». Радар облегченно оторвался от однообразного занятия. «Подождать надо, пора твари и уроды почуют и ломанутся». Я помню, но пока еще спустишься и пока подымешься. Окей, я пошел. Трот без спешки спустился через подъезд. Спортивные треники, черная майка, да нож на поясе в самодельных ножнах. Смотрелся он при этом, как работяга перед скучным трудом, а не героический боец-супермен, да безобразие обывательски. Движок автокрана во дворе тяжело заурчал. Звук в тишине пустого города, казалось, зазвучал на всю округу. Оставив мотор работать вхолостую, мужик резво нырнул в подъезд, закрыв за собой стальную дверь на засов. Подняв за собой приставленную на чердак лестницу и закрыв люк, он поднялся на крышу к напарнику. Тот стоял в рост, оглядывая окрестности. Стая буквально вылетела из разбитой застройки. Зараженные бежали со скоростью хорошего автомобиля. Выглядело впечатляюще. Только что никого и ничего, и вот уже ниоткуда летит вал твари, скалясь клыками. И не пересчитаешь, сколько их там. Арава костяных жутким поездом, шоу когтей, броней клыков вломилась в ворота. «Дерни, деточка, за веревочку, двери закроются, будет у бабушки серенький коврик». Трот ехидно улыбался. «Их!» Тянуть вдвоем трос, намотанный вокруг какой-то трубы, было тяжело. Но пошло почти сразу. С лютым скрежетом металла по металлу труба, подпорка вылетела. Грохот, с которым гараж упал, был слышен, наверное, и на Луне. Падая, тяжелый жестяной ящик захлопнул и, наверное, заклинил ворота. Вся стая оказалась закрыта в ловушке дворца-колодца. Радар, глянув вниз, довольно ухмыльнулся. «А теперь мы их будем по-суворовски бить, считать потом». Он стоя прицелился в одну из тварей из арбалета и через секунду отлетел с окровавленным лицом, шипя и ругаясь матом. Трот, сидя аккуратно, глянул из-под поребрика. «Элита! Среди твари действительно была одна размером побольше тигра, может, 4 метра. Чем он тебя?» Но внизу уже было видно, как тварь вырвала кусок асфальта лапы и еще раз запустила. Радар, сидя рядом с товарищем, стирал кровь с лица. «Пустяки! Осколки кусок разбился о край крыши. Он зло на азарте плюнул. Так, попробуй его отвлечь, как сумеешь, а я его отработаю из автомата сзади по споровому мешку. Если получится, мы выиграем. Если нет, все под катуху под хвост». Парень бегом спустился в подъезд на другой стороне. Влетел в квартиру с открытой дверью с нужной стороны. Вылетев на маленький балкон, он, сидя через довольно большую щель в отделке, наблюдал, как напарник пустил стрелу в элитника. Эффекта никакого. Стальная стрела бесполезно отлетела от головной боли монстра. Урод оторвал еще кусок асфальта и, дождавшись появления, выглядывающей головы запустил. Почти попал. Радар сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, успокаивая дыхание. Аккуратно, вспоминая все, что знал о прицельной стрельбе, навел автомат. Через оптику был прекрасно виден затылок хищника с костяным наростом брони. Вдох, выдох. Тот еще раз кинул камень, нагнулся. Мягко нажать на курок. Раз, еще раз, еще раз. Почему больше нет отдачи? А, магазин пустой. Огромная бронированная тварь, сделав несколько неловких шагов, вытянулась на асфальте. Да. Он быстро вернулся обратно, подняв за собой лестницу. Трот сидел у вентиляционной трубы, стирая платком кровь с лица. Отлетевшим осколком ему растекло губу и щеку. Неглубоко, но кроваво. Как состояние? Радар отобрал платок, полил его чуток тем же нектаром и вернул. Трот окончательно стер с лица красные подтеки и жутко ухмыльнулся губами и разрезом. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз. Патроны еще остались? Продолжим труды наши. Нет, все высадил, но попал. Продолжим. Ты стреляй, у тебя рука верней. Я лучше займусь перезарядкой, начиная с более крепких. Звяк. Звяк-звяк. Для Эксмура работенка была не лишена азарта и удовольствия, но радар уже тихо ругал себя сам за то, что сумничал. Каторга на вроде компании картошки казалась нескончаемой. Майка пропиталась потом насквозь. Пот стекал по лбу, несмотря на нежаркий летний день. Наконец, рукам и спине стало совсем не вмоготу. Не желая показывать слабость, он небрежно бросил. «Ну что, обеденный перерыв!» Трот сам перезарядил, выстрелил, еще перезарядил. Смотри сам, это, конечно, двери уже не выломают, но лучше не оставлять на потом, а то сожрут наш хабар. Парень осторожно глянул из-за укрытия вниз. По двору бестолково металось десяток почти небронированных уродов. Он вынул из стоявшей рядом сумки флягу нектара и сделал глоток. И еще живец, не глушит стаканами, а то с передоза сначала ногти и глаза желтеть начнут, а потом начнется превращение в урода вроде этих, только еще соображающего. Трот говорил занудно, а скептическое выражение лица не оставляло сомнений в том, что он не шутит. «Значит, добивай, я отдыхаю, потом меня разделывать, тебе пасти от случайностей». Радар невозмутимо стал жевать тушенку. «Эх, хлебца бы свежего». И девочек при полном параде, чтоб развлекли. Трот сделал еще пару выстрелов. Закончив забито в полчаса, стребящий на зарядный труд, Эксмур тоже сел к харчам. Радар равнодушно потрошил споровые мешки на трупах. Забавно, он в жизни курицу башки не сворачивал, а теперь, убив десятки тварей, относился к этому абсолютно равнодушно. Проще, чем снять с крючка рыбу. Во всяком случае, трупы не бились в руках. Цветное зрение Дара показывало, что все тела полностью надежно мертвы. Но напарник с зараженным арбалетом все же прикрывал. Самая веселая работа, на воздухе, безопасная, и главная прибыльность по вложенным усилиям зашкаливает. Он довольно ухмылялся, скидывая спараны в один пакет, горошины в другой, желто-оранжевые шерстяные нитки в третий. Вот из этого местный морфий гонит, да, и на такой пакет можно неплохо погулять в любом местном борделе, хватит перепробовать всех. Озабоченность полезна для того, чтобы было что вспомнить, но вредна для выживания. Он весело кинул еще горсть серых шариков в пакет. В пакетах лежало уже более полусотни спаранов и полтора десятка горошин. Вообще-то не так уж и много мы взяли для такого количества зараженных. Трот был опять недоволен. Не ломай кайф. Итак, на арене остались последние две твари. Глянем, чем они нас порадуют. Радар вбил нож в стык костяных пластин, помогая опухам кухонного топорика по рукояти. Вот же зверюги, напрямую пулю держат, а в стык и ножом режется. Потрошенный крокодил переросток был предпоследним, отдать должное троту. Стрелу тварь получила точно в спину сверху, где брони было мало. Жутко было представить, чтобы эта зверина могла сделать нос к носу. Внутри обнаружилось 12 споронов, 3 горошины и черный шарик. Рассортировав добычу, парень обернулся на напарника. «А это что за хрень?» Скуластое невыразительное лицо с белесыми ресницами впервые отражало какие-то сильные чувства, причем откровенную завороженность. «Жемчужина, вот они, значит, какие! Сколько уже здесь, я вижу впервые! И чем же эта штука так ценна? Жемчуг дает еще одну способность!» А способности в улье – это жизнь и смерть, положение среди людей и шансы чего-то добиться. Помню. Радар слабо кивнул. Жемчуг бывает черный, как этот, а еще красный, но тот только с элитой. И белый, но тот с такой твари, которую вслух и не поминают. Тварь страшнее элиты? Намного. И по уму, и по способностям. Бывать-то их тоже убивают. Но бывают среди них такие, что танковый отряд при беспилотниках кончают. И это не байка. Я слыхал реальные истории. Трот выделил интонацией последнюю фразу. А чем этот жемчуг отличается, кроме цвета? Вероятностью последствий. С черного есть немалая вероятность стать уродом. С красного небольшая. С белого не только не станешь, но и если был, вернешься в человеческий облик. Радар скептически качнул головой. Рулетка стать квазимодой, которую пристрелят по ошибке раньше или позже. Таких ощеты зовут квазами. Ты не понял. Я не слышал ни одного случая, чтобы кто-то отказался от такой удачи. Ладно, давай финал. Парень вбил лезвие в стык костяных пластин на башке элиты. Материал рубился с трудом, но помощь молотка и какой-то матери превозмогает и не такое. И уже с азартным интересом через несколько минут радар смотрел на лежащую на ладони пару шариков. По какой-то иронии в наросте не оказалось ни одного спорона, ни одной горошины. И две жемчужины, причем одна красная. Ты говорил, мало добычи? Вот кланяйся Улиусу спасибом. Трот без улыбки раскланялся на три стороны. Теперь валим отсюда и в темпе. Куда валим с 5 стрелами, без патронов, уставшие в ноле взмыленные, так что потом за версту несет? Кто рассказывал про нюх зараженных? Теперь бери нож и вытаскивай стрелы, сколько выйдет. Я смотрю по сторонам. Эксмур мрачно глянул из-под лоби. Уходить надо. Чем быстрее, тем лучше. Плевать на стрелы. Если столкнемся с оравой доброжелателей, что 5 стрел, что 105, перезарядить не успеем. Тогда действуем по плану. Запасы оставляем, только спустим хавчик в квартиру. Если будет смысл вернуться, пригодится. Последние слова студент сказал, уже топая в подъезд. Поднявшись на крышу, Радар театральным жестом с рукой козырьком оглядел дальнюю застройку. С резко помрачневшим лицом он молча почти пробежал на другую сторону и напряженно всмотрелся вдали пустыря. «Пипец!» — он зло плюнул под ноги. «Чего?» — запричем нарисовался трот. «В застройке здоровая зверина заныкалась, глазами не видно, а вот даром очень даже. И с другой стороны еще 2, всего 3, матерые, не элита вроде». Но с арбалетами мы не справимся. Как залегли твари, на ровном же месте почти. Иди стрелы режь, я думать буду. Как надумаю, кину вниз что-нибудь, как знак. Через 30 минут на асфальт упала пустая алюминиевая банка от консервов. Скоро в люке мелькнула майка и треники. Трот подошел, держа 10 стрел в охапке. Ну и что? Со стороны застройки была закреплена несброшенная веревочная лестница. Радар был собран. Уверен в себе и, похоже, принял какое-то решение. Твари смышленые, но они хотят жрать. Раз так, на мясо могут клюнуть. Если сорвется одна, вылезут и остальные. Будут жрать, хорошо бы еще и передрались. Так что мясо их отвлечет, и можно будет уйти. Что ж, пусть получат свое мясо. Он повел висящим на ремне автоматом в сторону собеседника. Тот ответил офигевшим взглядом. Спустя миг раздалось. Ты берешь со двора жмурика, какого подымешь, тащишь его на балкон 3-го этажа со стороны пустыря, идешь за следующим, 3 хватит. На лице трота проступило явное облегчение, через минуту сменившееся брюзгливой гримасой. А помочь не хочешь? Если что-то изменится, если появится какой-то новый или среди наших сторожей кто-то рискнет полезть вверх, я это увижу, и я смогу что-то сделать. Так что делай, что сказано. Когда притащишь 3, помашешь рукой. Махну кепкой, скинешь. Когда пойдет, бежим. Хоть 30 минут у нас будет. А другого зверья возле таких рядом быть не должно. Пошел. Последнее было сказано негромко, но с тем жестким нажимом, который отличает приказ от разговора. Трот скептически скривился, но промолчал. Потом тихо сказал. Лестницу надо скидывать примерно так, чтобы мимо одного из окон на 2-м этаже. Спускаться по подъезду быстрее, чем по висящей лестнице. И надо сразу проверить, чтоб окно открывалось. Заранее открывать не стоит. Зараженные нам попались уж больно смышленные. Заметят, может, чего отмочить ненужное. С крыши было хорошо видно, как мужик отволакивает по очереди 3 немаленькие, 70 кг, туши в подъезд. Радар смотрел прямо вниз, как на балконе вырастает маленькая горка. Махнув кепкой, он напряженно наблюдал, как с неприятным мясным шмяком, брызгая кровью, тела упали на асфальт. Теперь ждать. Секунды тянулись бесконечно долго. Словно из воздуха, без каких-либо прелюдий, из бурьянов пустыря проявилась бронированная горилла. Быстрее, чем сказать пару слов, она оказалась возле туш. Опустив морду, зверюга стала жадно рвать мясо. Следом также появилась 2-я тварь, ухватившая 2-ю тушу. Радар быстро рванул на 2-ю сторону. Чавканье и запах крови, казалось, были слышны и тут. «Ты должен успеть на пирушку, ведь твои товарищи жрут без тебя», что сообразила тварь, осталась загадкой. Возможно, решила, что добычу уже поймали. Зверина, выпрыгнувшая из какой-то будки, была реально крупной и жуткой. На глаз даже больше той элиты, что прикончили в ловушке. Но расстояние от застройки, где она пряталась, до дома бронекрокодила пролетело вмиг с быстротой и даже грацией, неожидаемой от таких габаритов. Дальше было почти смешно. Этакая в мире животных медведица с напакостившими медвежатами. Слониха отвешивала гориллам натуральные оплеухи. Те продолжали дожирать добычу, обиженно урча. Еще раз махнув кепкой вниз, парень бегом рванул вниз. Прыжок, рывок в люк и по подъезду. В висках стучало. Глотка пересохла. Бегом, бегом. Второй этаж, открытая дверь. Рывок, отрывание окна. Пальцы судорожно цеплялись за неудобные тонкие веревки лестницы. Земля уже близко. Он удержался от того, чтобы спрыгнуть и побежать. Тихо поставив кроссовки на асфальт и мягким, но очень быстрым шагом, зашагав вперед. Жаль, арбалет пришлось оставить в квартире. Теперь оружие только топорик. Он уже почти миновал открытое пространство, когда, обернувшись, увидел догоняющего товарища. Махнув ему рукой, радар нырнул за угол. Выдохнув, осторожно выглянул. Тот тем же быстрым крадущимся шагом миновал опасные метры. Зараженные не появились, видать, заняты. Мясом или друг другом, но пока заняты. Почти бегом пара рванула прочь. Радар по-полному использовал удар, оглядываясь вперед, не назад. Чисто, сзади тоже. Трот несколько раз сыпал на следы спионеренный на чьей-то кухне молотый перец. Изматывающий тело и душу забег длился битых 2 часа. Наконец, радар остановился, тяжело дыша. «Все, привал. Смотри, где здесь хорошо сесть? Вон, видишь высотку? Там можно. Баррикаду на дверь, веревку с балкона, и даже можно будет выспаться». Только теперь он заметил, что свой арбалет Трот таки утащил на спине, закрепив какими-то матерчатыми ремнями. К сожалению, подъездная дверь в прошлом была на магнитном замке, и закрыть ее полностью было невозможно. И все же, когда подходящая квартира на 3-м этаже была осмотрена, и дверь, брошенная, открытой бывшими жильцами, была закрыта на засов, это было полной абсолютной релаксацией, если по-медицински, катарсисом, если театрально, полный лютый звездецкий до мокрых трусов и конвульсий, до паралича и улыбки у курка кайф. Кайф, невиданный никогда в прошлой жизни. Роль выпивки, отмечавшей победу, выполнял все тот же живец. Правда, по полкружке и под очень скудный закусь из той же консервы. На том удачливые рейдеры вырубились на пыльном тряпье, оставшемся от чьей-то кровати. Утром было ярким и радостным. Настолько радостным может быть жизнь под опасностью. В квартирах пустого дома съедобного нашлось лишь пару банок сахара, поэтому было решено идти дальше в район. После часового поиска новой базы рейдеров стал магазин канцтоваров. Прочные двойные двери, наличие закрытого узкого лаза, по которому можно было уйти при опасности, и полная неинтересность места для рейдеров и хищников. Узкое вентиляционное окно на полуподвальном этаже выполняло роль секретного хода в древнем замке. В ближних окрестностях не нашлось целых продовольственных, лишь посредственные хозяйственные, да и разграбленные ларьки, так что после короткого осмотра рейдеры вернулись. Консервов добыть не удалось. Жрать пришлось заварную лапшу, забодяженную водой, нагретой на таблетках сухого спирта. И все же первый раз за много дней горячее. Расположившись в служебном помещении с неразвалившимся столом и диваном, можно было уже подумать и на что-то рассчитывать. Радар, сидя за столом, задумчиво пересчитывал трофеи. Трот сидел в стороне на диван, отрешенно расслабившись. Ну что, по местным меркам это джекпот? Не знаю, как зовется в улье народ, живущий на зарплату. Но им такого не видать за всю жизнь. Парень отложил в сторону трофеи. И посмертно тоже не видать. Валить горошников – это тема, которую мало кто поднимает. Но среди серьезного люда бывают дела и покруче. И это не редкость. Экс-студент задумчиво потянулся, посмотрел на свежий шрам на лице собеседника. Все же дары улья – это нечто. В былой жизни оба лежали бы пластом ни день, ни два. Здесь несколько движений рукой лекаря. Он отодвинул по столу пластиковую коробку сахара. Выложил на столешницу 3 жемчужины, 2 черных, 1 красная. Нам нужна бронемашина, хорошее оружие, патроны, снайперский ствол, желательно с умельцем под него. И вообще надо набирать банду. Можно это купить за жемчужину? Продавать жемчуг – это же возможность получить дар, но вообще-то, вероятно, да, если не завалят так. Лицо блондина было довольно спокойным, но небольшие колебания тембра выдавали волнение. Возможность получить дар. Дар случайный и вполне вероятно бесполезный. Что ж, радар взял красную. Подойди, тут не поднимающий глядя, подошел. Бывший студент стоял задумчиво, смотря на товарища голубыми глазами. Было в них что-то темное, не по возрасту. Будто графиту насыпали. Боец Трот, родина в моем лице признает твои заслуги и жалует тебя красной жемчужиной. Вот теперь на лице блондина поступило полное офигение. Мужик взял красный шарик из руки собеседника, посмотрел оторопело. «Это чего?» «Это бери, употребляй сейчас. Заодно посмотрю, как это правильно делается. Без твоих знаний арбалетов мой план бы остался пустым мечтанием, забористым бредом. Я это признаю и помню. Так что лопай, рядовой». Трот, вернув свой обычный едкий покерфейс, молча положил шарик в рот и проглотил. «Почему ты сам не принял хотя бы одной? А кто пойдет заключать сделки, если я стану квазимордой?» Радар скинул жемчужины и горошины в пластиковые мешочки и убрал по карманам. Спорены в большой коробке, подложенные тряпкой. Ушли в сумку. Он тяжело оперся руками на стол. «Так, теперь миллион в кармане, и начинается самое помойное. Веселая игра сменяется пляской на стекле и говне. Оптимистичный ты парень и веселый. Люди как-то обычно радуются при выигрыше». Эксмур хмыкнул. «Еще какой! Я даже верю, что мы сделаем настоящую игру. А вот ты не понял простого. На кого больше желающих наехать, развести, употребить? На того, у кого нет ничего? Или на того, у кого есть что-то из мечты?» «А-а-а! Именно! Красивая женщина, богач, обладатель чего-то вроде брюлика, любой яркий успех. Желающие отжать и поиметь будут набегать стаями. Жаждущим надо подавать, жезл нарыло, и у Господа нет для этого рук, кроме наших. Веселье только начинается. Тот чмырь, который выдал боливар, не вынесет двоих, конченый дурак. Лузер, и успешным вожаком ему не быть никогда, потому что перед серьезным делом он слил дельного помощника. Хороший товарищ, с прямыми руками в деле решает многое. А еще, если подельник со взятым миллионом не выстрелил в спину первым, он стоит того, чтобы поделиться с ним добычей. Так, готовое оружие и паранойя — наше все, не считая оптимизма. Ну что, боец, готов к великим свершениям и победам? Рад стараться, ваше сиятельство». То-то же. Радар жутковато улыбнулся. «Тащи с прилавка, я там видел полимерную глину для лепки и разной краски. Будешь развлекаться, или это как-то поможет нам в намеченных проблемах?» «Всему свое время. Будем развлекаться, будем решать проблемы».